Общий взгляд на состояние духовного просвещения во второй период. Подзаголовок. Духовное просвещение, развившееся в значительной степени еще в III веке, с признанием христианства религию господствующую в греко-римской империи в IV веке, достигло своего высшего процветания. Обстоятельства, содействовавшие возвышению духовного просвещения, были внешние и внутренние. С одной стороны, более спокойные времена, наступившие загонениями, дали возможность многим из даровитых христиан посвящать себя занятиям богословскими науками. С другой, самое состояние христианского вероучения вызывало усиленную деятельность на поприще духовного просвещения. Святое Писание было еще не вполне истолковано и изъяснено. Многие догматы, рассуждения о которых начаты были в предшествовавшие времена, не были уяснены и не получили общецерковного определения. Христианским богословам предстояло таким образом обширное поприще для исследований. И действительно, в IV и V веках мы видим целый ряд замечательных богословов, посвятивших себя исследованию всех сторон христианского вероучения, страница 188. Отличительные черты их – это разнообразие предметов, входивших в круг их миросозерцания, самостоятельность, оригинальность, ширина и глубина воззрений. Христианские школы, основанные в прежние времена, служили и теперь рассадниками духовного просвещения. Многие из великих отцов и учителей церкви IV и V веков обязаны им своим богословским образованием, хотя некоторые из них достигали обширных богословских познаний и самостоятельным трудом. С VI века, вследствие разных неблагоприятных обстоятельств, богословские школы, а с ними и духовное просвещение, начинают упадать. Самостоятельных и оригинальных трудов по разным отраслям богословия не видно уже более. Только в половине IX века на греческом Востоке пробуждается опять любовь к просвещению и начинается усиленная умственная деятельность, направленная главным образом к изучению древнеклассической литературы. Эта деятельность отразилась и на духовном просвещении. Информация от Смирнова.